сделал в камере попытку самоубийства, разбил очки и стеклом вскрыл себе вены. Вовремя заметили, спасли. На 24 марта 1987 года был назначен суд, который отложили из-за невменяемости Фомина. Разыскал и встретился с заместителем начальника турбинного цеха блока номер 4 Разимом Ильгамовичем Давлетбаевым. Как я уже писал, он был на БСЧУ-4 в момент взрыва. За время аварии получил более 300 рентген. Вид очень больного человека. Мучает лучевой гепатит. Сильно отечное лицо. Нездоровые, налитые кровью глаза, но держится молодцом. Подтянут, собран. Несмотря на инвалидность, работает. Мужественный человек. Попросил его рассказать, как было в ту ночь 26 апреля 1986 года. Он сказал, что ему запретили говорить о технике. Только через первый отдел. Я сказал, что о технике все знаю, даже больше, чем он. Нужны подробности о людях. Но Разим Ильгамович был скуп. Когда пожарники появились в машзале, там все уже сделали эксплуатационники. За время аварийных работ в машзале я несколько раз вбегал на блочный щит управления, докладывал начальнику смены. Акимов был спокоен, четко отдавал распоряжение. Когда началось, все встретили спокойно. Ведь мы по роду своей профессии были готовы к подобному. Не в такой, конечно, степени, но все же. Видно, что Давлетбаев старается говорить в пределах разрешенного первым отделом. Я не перебиваю. Характеризует Александра Акимова, своего вахтенного начальника. Акимов очень порядочный, добросовестный человек. Симпатичный, общительный. Член Припятского горкома партии. Хороший товарищ. Характеризовать Брюханова отказался. Сказал, Брюханова не знаю. Высказал свое мнение о прессе, печатавшей репортажи из Чернобыля. Она представила нас, эксплуатационников, как неграмотных, почти злодеев. Поэтому под воздействием прессы на Митинском кладбище, где похоронены наши ребята, с могил сорвали все фотографии. Пожалели только фото Топтунова, совсем еще молодой, как бы неопытный. Нас считают злодеями, а между тем 10 лет Чернобыльская АЭС выдавала электроэнергию. Хлеб нелегкий, вы знаете. Сами работали. «Когда вы покинули блок?» — спросил я. «В 5 утра». Началась острая рвота. Но мы все успели сделать. И погасили пожар внутри машзала, и вытеснили водород из генератора, и заменили водой масло из маслобака турбины. Мы не были чистыми исполнителями. Мы многое переосмысливали. Но поезд тогда уже ушел, имея в виду технологический процесс на момент приема смены, и остановить его было уже невозможно. Но мы и не были простыми исполнителями. Да, во многом можно согласиться с Давлетбаевым. Атомные операторы не просто исполнители. В процессе эксплуатации атомных станций им приходится принимать массу самостоятельных и ответственных решений, зачастую очень рискованных, чтобы спасти блок, с честью выйти из аварийной ситуации или тяжелого переходного режима. Всего многообразия всевозможных сочетаний режимов и неполадок никакими инструкциями и регламентами, к сожалению, не предусмотришь. И тут важны опыт и профессионализм эксплуатационников. И Давлетбаев прав, говоря, что после взрыва операторы показали чудеса героизма и бесстрашия. Они достойны преклонения. Но ведь это уже после взрыва. Митинское кладбище. В первую годовщину Чернобыльской катастрофы я поехал на Митинское кладбище почтить память погибших пожарников и атомных операторов. От станции метро «Планерная» на автобусе 741 через 20 минут езды сразу за деревней Митино раскинулся огромный город мертвых. Кладбище совсем новое, чистенькое. Могилы уходят за горизонт. Слева от входа аккуратный, облицованный желтой керамической плиткой, непрерывно действующий крематорий, из трубы которого шел быстрый черный дымок.